Убедившись, что поблизости нет монстров, Чино убрал кинжал в инвентарь и покачал головой. Будет непросто. От того, как он выполнит это задание, будет зависеть, какую профессию он получит. Наверное, именно поэтому так много ограничений. Хуже всего, что выносливость нельзя восстановить ни поднятием уровня, ни зельями. Значит, урон будет накапливаться. Если меня ранит, я покойник. Без возможности восстановиться Чину придется следить за каждым своим шагом. Похоже, это такой способ намекнуть, чтобы я взял себя в руки. Чину закрыл сообщение. Затем, как и всегда, он проверил выход. Как только он коснулся врат, появилось еще одно сообщение. Вы не можете покинуть подземелье, пока не завершите задание. Сколько бы сил он ни прикладывал, врата не поддавались. Чину убрал руку. Значит, выход закрыт. Ранг подземелья неизвестен, выйти из него нельзя, вылечиться тоже. В этот раз задание было очень опасным. Неважно, насколько ты отважный, любому было бы не по себе в такой ситуации. Но высокий риск, это не так уж плохо. Ведь награда будет соответствующая. Это Чину знал по опыту. Из-за всех этих ограничений сражаться будет сложнее, но разве не этого он и хотел? Был только один способ проверить. Не попробуешь, не узнаешь. Чину шагнул вглубь подземелья. Вперед вел настолько длинный туннель, что конца не видать. Монстров поблизости тоже видно не было. Это подземелье отличалось от обычных еще и тем, что вдоль стен висели факелы. Здесь факелы вместо светоотражающих камней. Только вот они не очень эффективны. Несмотря на их количество, они не освещали все пространство внутри, и оставались слепые зоны. В подземелье было тихо и темно. Атмосфера действительно пугающая. И дело не в зрении, я все прекрасно вижу, но от чего-то мне не по себе. Чину снял со стены один факел. Так-то лучше. На мгновение он оглянулся и зашагал вперед, держа его перед собой и освещая путь. Как долго он уже идет? Спустя какое-то время он дошел до поворота. За ним он почувствовал чье-то присутствие. Монстров было несколько. Наконец-то, Чину осторожно положил факел на землю. В правой руке у него тут же появился кинжал. Сначала он подумал о маскировке, но быстро отбросил эту идею, потому что на нее уходит слишком много маны. Восполнить ману зельями потом не получится, и если бездумно ее расходовать, то в самый ответственный момент может не хватить. Идут сюда. Чину прижался к стене и стал ждать, когда монстры подойдут ближе. Бряк, бряк. Каждый их шаг сопровождал металлический звон, и он становился все громче. Чину нахмурился, пытаясь понять, что это за странный звук. Оружие на цепи, нет смысла гадать, все равно он сейчас сам все увидит. 5, 4, 3, 2, 1. Наконец из-за угла показалась чья-то тень. 0. Увидев монстра, Чину метнулся вперед, целясь прямо в шею противника. Бряц. Кинжал ударился о металл. Доспехи. Чину опешил и отпрянул назад. Это человек, перед ним стоял рыцарь в доспехах. Его лицо скрывал шлем. Эй. Позвал Чину, но тот в ответ лишь молча ринулся на него. Топ-топ-топ. Рыцарь напал, выставив вперед плечо, но Чину шагнул в сторону и увернулся. Монстр по инерции пробежал мимо и остановился только через несколько шагов. Или не человек, если приглядеться, то можно было сразу заметить нечто необычное. Чину не слышал его сердцебиения. Все-таки не человек, какой-то невиданный монстр, с ног до головы облаченный в доспехи. Тогда, это почти как сражаться с человеком. Рыцарь снова повернулся к нему и обнажил меч, который до этого висел у него на поясе. Он, как и Чину, не планировал оставлять противника в живых. Чину прищурился. Скорость. Ваша скорость увеличена на 40. Он не проиграет. Прежде чем рыцарь успел сдвинуться с места, Чину первый приблизился к нему. Уворачиваясь от взмахов меча, охотник продолжал нападать с кинжалом, но его атаки совсем не наносили урона противнику. Броня слишком прочная. Даже прямые удары не пробивали ее. Кинжал просто отскакивал. Рыцарь взмахнул мечом. Чину пригнулся, и меч пронесся в считанных сантиметрах над его головой. Движения рыцаря были размашистыми, и, пока он готовился нанести следующий удар, снова появилась возможность напасть. «Это мой шанс». Чину вложил всю силу в эту атаку. Смертельный удар. Наконец ему удалось пробить доспех. Сработало, но рыцарь как ни в чем не бывало, игнорируя вонзенный в него кинжал, снова взмахнул мечом. Чину отпрыгнул назад. Меч ударился о каменный пол с такой силой, что посыпались искры. Охотник отступил на несколько шагов и попытался собраться с мыслями. Его кинжал все еще торчал в боку рыцаря. Чину нахмурился. Он не так уж и силен. Атаки противника были однообразны, а доспехи делали его неповоротливым. Вот только Чину никак не удавалось пробить его броню. Чину засучил рукава. Его защита слишком прочна, кинжал бесполезен. Я уже имел дело с подобным. Уверенность приходит с опытом. Его магический стальной меч сломался всего лишь от столкновения с броней ядовитой Кхасакхи. Я победил ту огромную змею, а по сравнению с ней этот рыцарь. Он справился с ней, значит, и тут получится победить. Чину слегка улыбнулся. Полагаясь на свои прочные доспехи, монстр побежал прямо на него. Видишь ли, все довольно просто. Чину уклонился, зашел рыцарю за спину и схватил за шею. Конечно, он не собирался его душить, ведь шея тоже была защищена. От напряжения у него на руках проступили вены. Он стиснул зубы и широко распахнул глаза. Еще немного. С ужасным скрежетом голова рыцаря отделилась от тела. Вот что значит физическая сила выше 100. Получилось. Обезглавленный монстр рухнул на колени. Вы убили рыцаря. Перед глазами появилось сообщение, ознаменовавшее победу. От доспехов исходило свечение, характерное для предмета, но внимание Чину привлекло кое-что другое. Что? Пусто. Шлем в его руках был абсолютно пустым. На всякий случай он заглянул внутрь доспехов, но они тоже оказались пустыми. Доспехи двигаются сами по себе. Только он подумал об этом, как из-за угла вышло еще два монстра. Похоже, они не сразу услышали звуки боя. Увидев Чину, рыцари, нет, доспехи, как по команде обнажили свои мечи. Чину отбросил шлем в сторону и размял шею. Он уже знал, что нужно делать. Начнем, рыцари бежали прямо на него. Чину ухмыльнулся. Все шло как по маслу. Это потому, что много ограничений. Столько предметов выпадает. Я победил всего троих, но с двух мне досталось аж по два предмета. Получалось, что вероятность выпадения около 66%, намного выше, чем обычно. В других событийных подземельях он получал всякий хлам или то, что можно продать в магазине, но ничего стоящего. Вы нашли нагрудник рыцаря высокого уровня. Забрать, конечно, да. Обезглавленный рыцарь неподвижно лежал на земле. Нагрудник от его доспехов внезапно исчез и появился у ног Чину. Информация о нем тут же высветилась перед глазами. Предмет. Нагрудник рыцаря высокого уровня. Уровень. В. Тип. Доспех. Блокирует 7 урона. При показателе силы ниже 80 скорость будет снижена. Поглощает 7% урона. Вместе с эффектом от яда Кхасакхи урон будет снижен на целых 27%. Интересно, если я достигну 100%, то совсем перестану получать урон? Подумал было Чину, но потом вспомнил, что перед ним предмет уровня Б и дает он всего 7%. Так что достичь сотни, скорее всего, не получится. Даже у предмета уровня А показатели вряд ли достигнут 30 или 40%. И все же с миру по нитке. Если добрать понемногу процентов с разных предметов, то может и получиться. На примере Ючинха он уже видел, как предметы могут сделать человека сильнее. Как там это делается? Чину поднял броню. Как он и думал, перед ним сразу же высветилось сообщение. Использовать предмет нагрудник рыцаря высокого уровня, доспехи выглядели очень неудобными. Хорошо, что он уже использовал амулет стража и знает, как это работает. Да, предмет нагрудник рыцаря высокого уровня использован. Чину призвал окно статуса и проверил характеристики. Получаемый урон снижен на 27. Он дотронулся рукой до груди, но ничего не почувствовал, затем подвигался в разные стороны. Однако все еще не ощущал изменений, ни намека на броню. Все точно так же, как и с амулетом. Отлично. Чину перевел взгляд на рыцаря, лежавшего в углу. От него почти ничего не осталось, но предмет все же выпал. Предмет. Кожаный мешочек. Забрать, кажется, охотник немного переборщил. Если он собирается сражаться голыми руками, нужно контролировать силу. Чину подошел к тому, что осталось от рыцаря, и поднял предмет. Предмет. Кожаный мешочек. Внутри 30 000 золотых. Получено. 30 000 золотых. А во, у него в руках ничего не было, но в сообщении утверждалось, что он получил золото. Деньги как-то отличаются от обычных предметов. С удивлением он открыл инвентарь, и там действительно было на 30 000 золотых больше. Золото. 863 400. 30 000 за раз. Рыцари носят с собой так много золота. Если подумать, в видеоиграх с монстров человеческого типа тоже выпадает больше наград, чем с других. И правда, было бы странно, если бы с людей выпадало меньше, чем со зверя и насекомоподобных монстров. Хотя, может быть, была какая-то другая причина, но в любом случае чем больше награда, тем лучше. Чину хотел кое-что купить в магазине, а такими темпами долго ему копить не придется. А больше там у них ничего нет, человеческой жадности, действительно, нет предела. На секунду он забыл, зачем вообще сюда пришел, и начал озираться по сторонам в поисках каких-нибудь еще сокровищ. С другими рыцарями Чину немного перестарался, и от их брони почти ничего не осталось, поэтому не было смысла ее забирать. Он посмотрел на мечи, а эти вполне себе ничего. Они были в полном порядке, как новые. Я мечом не владею, но можно продать их в магазине или, если там не получится, продать другим охотникам. Чину поднял один из мечей, но тот мгновенно весь проржавел, а затем и вовсе рассыпался в пыль. Что? Все произошло за доли секунды. Так мечи брать нельзя, жалко, конечно, но что поделаешь. Он отряхнул руки и поднял с земли свой факел. Завернув за угол, откуда недавно появились рыцари, Чину увидел еще один бесконечно длинный туннель. Сражения повторялись снова и снова. За те 2 часа, что Чину исследовал подземелье, всех монстров, которых он встретил, можно было разделить на 4 категории. Рыцарь, маг, ассасин и лучник. Они еще и маскировку могут использовать. Ассасин перед ним внезапно исчез. Чину обострил восприятие и вскоре почувствовал, как кто-то подкрадывается к нему сзади. Вших, охотник отразил атаку. Противник растерялся, ослабив защиту, и Чину вонзил кинжал прямо ему в сердце. Бам! Вы убили ассасина. Повышение уровня. Получив смертельное ранение, ассасин растворился в облаке черного дыма, оставив после себя только кожаную одежду. Почему в этом подземелье все монстры человеческого типа? Каждый раз убивая кого-нибудь, он... Чину покачал головой. К счастью, хотя бы их лиц не было видно. У рыцаря лицо закрывал шлем, у ассасина и лучника – капюшоны, а у мага лицо было почти полностью скрыто шляпой. Чину уже собирался продолжить свой путь вглубь подземелья, как прямо перед его носом пронеслась вспышка света. Маг, до этого сосредоточенно бормотавший заклинание, наконец его завершил. Раздался жуткий грохот. Но вот Чину уже у монстра за спиной. Маг заметил его, но не успел даже выкрикнуть заклинание, как все было кончено и он растворился в облаке черного дыма. Чину опустил взгляд на плащ, оставшийся лежать на земле, все, что осталось от противника. Как-то раз я уже с таким сталкивался. Он сразу вспомнил Чокюхвана с его огненной магией, но больше он на такое не купится. Вот что значит опыт. И это еще не все. У Чину были все необходимые характеристики для сражения с каждым типом монстров. Сила. Для рыцаря, восприятие, для ассасина, ловкость, для лучника и выносливость, для мага. Если бы хоть один параметр не дотягивал до нужного уровня, ему пришлось бы несладко. Если бы у него было недостаточно силы, он не смог бы сломать доспехи рыцарей, если бы восприятие было ниже, ему было бы труднее сражаться с ассасинами. Вот почему важно прокачивать все характеристики равномерно. Единственное, чем он пока пренебрегал, это интеллект, но ману ведь можно экономить. Предмет. Кожаный мешочек. Внутри 20 000 золотых, фляга с теплой водой. Получено. 20 000 золотых, фляга с теплой водой. Чину сразу же открыл инвентарь, достал флягу и залпом ее осушил. Фух. Постепенно накапливалась усталость. Сколько еще мне идти? У этого подземелья вообще есть конец? Чину положил пустую флягу на землю и принялся разминать плечи. Прошло уже 3 часа с тех пор, как он вошел в подземелье. Тело и разум начинали уставать. Может, передохнуть немного? Он опустился на землю и прислонился к стене. Окно статуса. Дзынь. Усталость. 66. Усталость приближалась к критическому значению. Когда она превысит отметку в 70, это начнет серьезно сказываться на его физическом состоянии и на способности трезво мыслить. Нужно хоть немного передохнуть. Чину прислонился затылком к стене, и его сразу же потянуло в сон. Он так сильно устал, что готов был уснуть прямо здесь и сейчас. Но тут, шух, что-то стремительно приближалось к нему, со свистом рассекая воздух. Время словно замедлилось, и Чину рукой поймал летевшую в него стрелу. Он открыл глаза и увидел, как издалека в него целился лучник. Хотите сказать, отдыхать еще рано? Чину встал, и в руке у него появился клык Хасакхи. Доспехи смялись, словно бумага, и рыцарь умер, зажатый между стеной и кулаком Чину. Монстр упал на землю и больше не поднялся. Дзынь, вы убили рыцаря. Повышение уровня. Неприятно, конечно, что с повышением уровня состояние не восстанавливалось, но все же уровень продолжал подниматься, и это радовало. Чину посмотрел на сбитые костяшки на руках и цокнул языком. Все бы быстро зажило, если бы он смог хоть немного отдохнуть. Эти монстры не дают ему даже дыхание перевести, но все же благодаря им он сегодня прилично заработал. Используемые предметы. Амулет стража, ур, а. Нагрудник рыцаря высокого уровня, ур, в. Ботинки ассасина среднего уровня, ур, в. Перчатки лучника низкого уровня, ур, с. Кольцо мага высокого уровня, ур, в. Кроме этого, ему выпало еще немало приличных вещей, которые он пока положил в инвентарь. Вот бы добыть оружие. К сожалению, кинжалы ассасинов были того же уровня, что и клык Хасакхи, но не имели никаких дополнительных эффектов. А тут у нас что? Чину протянул руку к телу поверженного рыцаря, от которого исходило свечение. Дзынь. Предмет. Перчатка рыцаря высокого уровня. Уровень. В. Тип. Доспех. Блокирует 3 урона. Дополнительный эффект. Предотвращает повреждение рук. При показателе силы ниже 80 скорость будет снижена. А во. Чину взял перчатку и сразу же ее надел. Его лицо просветлело. Как и в случае с другими предметами, ее не было видно и она никак не ощущалась на руке, даже когда он шевелил пальцами. Отлично. Чину поднял голову. Там, дальше по коридору, наконец кончался ряд факелов, а в самом конце виднелись огромные двери. Странно, обычно в подземельях перед комнатой босса дверей нет. Он сразу же вспомнил храм внутри двойного подземелья. В тот раз никто не был готов к тому, что их ожидало внутри, и многие погибли. Но в этот раз все иначе. Чину вспомнил все, что с ним произошло за это время. Я шел сюда почти 6 часов, сейчас у меня уже 45 уровень, много предметов, я полностью готов к тому, что меня там ждет. Чину хотел хоть немного восстановить силы, но монстры каждый раз находили его и не давали передышки. Он больше не мог попусту тратить на них энергию. Здоровье. 4511-8330. Магические очки. 660-790. Усталость. 43. Придется обходиться тем, что есть. Проверив свое состояние, Чину толкнул дверь в комнату босса. СКРРРРР. Огромные двери с легкостью поддались. Глава 2. Кроваво-красный полководец Игрит. Дверь в комнату босса открылась. Внутри было так темно, что даже с обостренным зрением Чину не видел ничего дальше вытянутой руки. Пол был вымощен каменными плитами, от них веяло холодом. Охотник шагнул вперед. Шух. Факелы, которые висели на стенах, разом зажглись, осветив огромный зал. Прямо как в подземном храме. Чину действовал осторожно, медленно шел вперед, осматриваясь по сторонам. По бокам выстроились ряды огромных колонн, а впереди возвышался трон. Похоже на... Охотник сразу представил тронный зал из исторических фильмов. Подземелье выглядело точно так же, только масштабнее. Чину сделал еще несколько шагов, как дверь позади громко захлопнулась. Бах! Он на секунду обернулся, но спокойно продолжил идти вперед. Я чувствую сильную энергию. Скорее всего, чтобы завершить задание, нужно добраться до трона. Интуиция редко его подводила. Вдруг из-за колонн показалась человеческая фигура и преградила ему путь. Имя монстра высвечивалось красным, это был босс. Кроваво-красный полководец Игрит. Перед ним стоял рыцарь в красных доспехах, которые также, как и у других рыцарей, покрывали все тело, но его движения казались более быстрыми и ловкими. В глаза бросался шлем с длинным хвостом алого цвета, который напоминал конский. Все это выглядело внушительно. Рассмотрев шлем внимательнее, Чину заметил еще одну особенность. У него есть глаза, если их можно было так назвать. В прорезях доспехов сияли два серебристых огонька, излучавшие холодный неестественный свет. Рыцарь смотрел прямо на Чину. От такого пристального взгляда становилось не по себе. Так вот чью энергию я почувствовал. Возможно, цель задания – победить его. Тогда нужно быть очень осторожным. Внимательно наблюдая за каждым движением рыцаря, Чину сжал кулаки и поднял их к подбородку, приготовившись к бою. Все равно кинжал против него не сработает. В борьбе с рыцарями решающую роль играет лишь физическая сила. Игрит, который все это время молча наблюдал за Чину, внезапно снял свой плащ и отбросил его в сторону. Что он делает? Затем он вытащил меч из ножен, достал из-за спины два кинжала и бросил их на землю перед собой, будто специально, чтобы подразнить. В тишине огромного зала удар металла о каменный пол звучал невероятно громко. Отбросив все свое оружие, Игрит приготовился к бою, сжал кулаки и поднес их к лицу, подражая Чину. Неужели он решил драться голыми руками, раз противник безоружен, не воспринимает меня всерьез? Действия монстра весьма озадачили Чину, но не время поддаваться эмоциям. Сердце билось все быстрее. «Ну, давай». В ту же секунду Игрит ринулся в атаку, будто прочитав его мысли. Бам-бам. Скорость была просто невообразимая. Обычно доспехи замедляют движение, если сила ниже 80. Значит, его показатель определенно выше. Да и ловкость не уступает высокоранговым охотникам. Всего через мгновение Игрит оказался прямо перед Чину. Согнув колени в прыжке, он целился прямо в лицо охотника, а он быстрый. Однако Чину тоже не уступал ему в скорости. Он наклонился назад почти на 90 градусов и снова вернулся в прежнее положение, избежав удара. В отличие от других рыцарей, которые, промахнувшись, продолжали двигаться по инерции и не могли сразу остановиться, Игрит хорошо контролировал удары. Он тут же приземлился на пол. Не успел рыцарь обернуться, как Чину замахнулся ногой, целясь ему в голову, но даже в таком неустойчивом положении тот с легкостью заблокировал удар, схватив левой рукой ногу Чину. Как? От удивления охотник широко раскрыл глаза. Монстр замахнулся свободной рукой и нанес удар, все еще держа Чину за ногу. Парень инстинктивно закрылся двумя руками, но это никак не помогло. От силы удара его подкинуло в воздух. Что? Вырвалось у него, но вскоре этот возглас превратился в стон боли. Игрит снова очутился рядом и не мешкая ударил его кулаком по лицу. Чину отлетел назад и кубарем покатился по полу. Он с трудом смог подняться на ноги, в ушах звенело. Он пару раз встряхнул головой, и звон в ушах чуть поутих. Но была проблема посерьезнее. Перед глазами все плыло. Чин увидел, что монстр шел прямо к нему. Чину с трудом поднялся на ноги, стараясь сфокусировать взгляд, а Игрит уже стоял перед самым его носом. Так и начался их бой. Игрит не уворачивался, позволяя наносить удары, но сразу переходил к контратаке. Бах! Чину ударил его по лицу, голова рыцаря чуть отклонилась в сторону, но не успел охотник занять оборонительную позицию, как получил ответный удар. Бах! Чину пошатнулся. Бах! Игрит отступил на шаг назад. Бах! От удара в живот Чину согнулся пополам, изо рта брызнула кровь. Да быть такого не может. Экипировка поглощала 30% урона, но, несмотря на это, каждый удар отзывался сильнейшей болью, будто его били молотком. А удары Чину, напротив, будто совсем не наносили рыцарю повреждений. Такими темпами охотник долго не продержится. Бах! Чину, который и так едва стоял на ногах, упал на колени. Он попытался подняться, но сил совсем не осталось. Ах! Собираясь нанести очередной удар, Игрит вдруг остановился и хладнокровно посмотрел на него сверху вниз. Не обращая внимания на удивленный взгляд Чину, рыцарь протянул руку в сторону, туда, где валялся его меч. Оружие взметнулось в воздух и через секунду оказалось у него в руке. Монстр поднял его, замахиваясь изо всех сил. Его намерения были ясны. «Собирается меня казнить?» Он оправдывал свое звание полководца. Чину, казалось, смирился со смертью и больше не сопротивлялся. Лезвие меча стремительно опускалось. Но на самом деле у охотника и в мыслях не было так просто сдаваться. Меч со свистом рассек воздух, и Чину остановил его левой рукой. Металл ударился о металл. Перчатка, которую он получил незадолго до входа в комнату босса, защитила его. Было заметно, что Игрит удивлен. Не упуская момент, Чину ударил монстра правой рукой. Как и ожидалось, Игрит даже не попытался уклониться. Сейчас он атакует в ответ. Подставляясь под удар противника, ты получаешь возможность контратаковать, так что остаешься в выигрыше. Это стратегия Игрита. Но кое-что он все-таки не учел. Клык Хасакхи. Шух. Чину призвал кинжал и вонзил его прямо в глаз монстра. Игрит издал чудовищный вопль. Из раны хлынул яркий белый свет. И что теперь? Лишить противника зрения недостаточно, чтобы выиграть битву. Нужен решающий удар. Чину кое-что вспомнил. Прием, который однажды чуть не лишил жизни его самого. Интересно посмотреть, как Игрит с этим справится. Чину схватил рыцаря и устремился вперед. Все еще корчась от боли, тот несколько раз ударил его по спине, но Чину стерпел боль, продолжая удерживать Игрита, и, стиснув зубы, побежал еще быстрее. Скорость. Ваша скорость увеличена на 40. Он впервые почувствовал, каково это, бежать так быстро, что все тело начинает потряхивать. Отлично. Собираясь размазать рыцаря по стенке, он бежал так быстро, как только мог, не ослабляя хватки. Если он врежется в стену вместе с рыцарем, ему самому достанется, однако пассивная способность Чину позволяла снизить получаемый урон. За секунду он преодолел оставшееся расстояние и с грохотом впечатал рыцаря в стену. В тот же миг появилось сообщение. Дзынь. Уровень здоровья ниже 30. Способность «Дух воина» активирована. Получаемый урон снижается на 50. От столкновения стены зала содрогнулись. Чину сделал шаг назад. Впечатанный в камень Игрит все еще цеплялся за жизнь. Свет в его глазах не погас. Пора заканчивать. Игрит вздрогнул, когда Чину вырвал из его глаза кинжал. Перехватив клык Хасакхи поудобнее, Чину нацелился в шею рыцаря. Смертельный удар. Бам. Но броня не поддалась. Чину ударил снова. В месте, где кинжал столкнулся с доспехами, промелькнула искра и появилась едва заметная царапина. Еще раз. Смертельный удар. Бам. И снова. Бам. Чину продолжал бить в одно и то же место, и, наконец, смертельный удар. Бах. Кинжал глубоко вошел в шею рыцаря. Вы победили кроваво-красного полководца Игрита. Повышение уровня. Повышение уровня. Чину неверящим взглядом уставился на сообщение. Он отошел на пару шагов и опустился на пол. Ноги его больше не держали. Ох. Чину наконец выдохнул. Он даже не заметил, как задержал дыхание. Он ведь чуть не погиб. Погодите, задание еще не закончилось. Чину с трудом поднялся на ноги, все еще пытаясь отдышаться. Казалось, победить босса и было целью задания, но никакое сообщение так и не пришло. Он осмотрелся вокруг, но ничего не изменилось. Только от тела Игрита теперь исходило слабое свечение. Это предмет. Сперва проверим, что там. Может, потом пригодится. Никогда не знаешь, что и когда может пригодиться, поэтому предметы лучше всегда забирать. Вы нашли шлем кроваво-красного рыцаря. Забрать, обнаружена руна рука властителя. Забрать, вы нашли кожаный мешочек. Забрать, вы нашли камень возвращения. Забрать, так много. Получить настолько большую награду с одного монстра показалось ему странным, но Чину все равно обрадовался. Забрать все. Самым первым в инвентаре оказался кожаный мешочек. Предмет. Кожаный мешочек. Внутри 1500 золотых. Получено. 1500 золотых. Глаза Чину расширились. В этот раз награда совсем другого уровня. Действительно, достойное вознаграждение, учитывая, как тяжело ему дался этот бой. Чину особо ни на что не рассчитывал, но получил целых 1,5 миллиона золотых за раз. На эти деньги можно купить что-то стоящее. Но сейчас его больше интересовало другое. Если в простом кошельке лежит так много, насколько же ценными должны быть шлем и рунный камень? Чину открыл информацию о шлеме. Дзынь. Предмет. Шлем кроваво-красного рыцаря. Уровень. С. Тип. Доспех. Блокирует 15 урона. Плюс 20 к выносливости. Плюс 20 к физической силе. Уровень С. Чину даже воскликнул от радости. Он впервые получил предмет С уровня. Поглощение урона на целых 15% уже само по себе замечательно, а тут еще плюс 20 единиц к силе и выносливости. Предметы уровня не идут ни в какое сравнение. У Чину их было всего два. Яд Кхасакхи и амулет стража, и он был ими вполне доволен. Яд Кхасакхи ослаблял мышцы, но поглощал целых 20% урона. Амулет стража имел похожие характеристики, но алый шлем был практически равен им двум, вместе взятым, да еще и без всяких ограничений. Это определенно лучший предмет из всех, что я получал. К тому же он очень изысканно выглядел. Такой жалко скрывать от всех. Алый цвет напоминал кровь, а конский хвост на макушке выглядел так изящно, словно шлем был произведением искусства. На мгновение Чину даже задумался, как бы выглядел в этом шлеме и доспехах, но, жалко, что взглянуть не получится. Оставшиеся части доспехов Игрита не светились, значит, их нельзя забрать. Чину мог взять себе только шлем. Как только Чину надел его, шлем сразу исчез. И хоть его не было видно, эффект был невероятный. Характеристики. Физическая сила. 128, плюс 20. Выносливость. 87, плюс 20. Ловкость. 107. Интеллект. 66. Восприятие. 89. Получаемый урон снижен на 46 плюс 15. Число в скобках показывало, насколько увеличиваются его характеристики, пока он в шлеме. Увеличение физической силы и выносливости не удивило его, а вот дополнительные очки к поглощению урона встречались нечасто. Чину был очень доволен. Он чувствовал, как бешено стучало сердце в груди. Нет, Чину покачал головой. Задание еще не закончилось, Рано расслабляться, да и нужно еще проверить оставшиеся предметы. Руна. Рука властителя. Предмет. Камень возвращения. Два камня, каждый чуть больше грецкого ореха. Чину сначала обратил внимание на камень возвращения. Я знаю, что такое рунный камень, но что такое камень возвращения? Как только он подумал об этом, перед глазами появилось сообщение. Дзынь. Предмет. Камень возвращения уровень. Неизвестен тип. Расходный предмет можно использовать только во время задания на смену профессии. Вы сможете покинуть подземелье, как только сломаете камень. По завершении задания предмет будет автоматически уничтожен. Невозможно поместить в инвентарь. Активируется он так же, как и руна, только вместо получения способности покидаешь подземелье. Погодите, так задание и правда еще не закончено, камень должен исчезнуть. Когда оно закончится, значит, по спине Чину пробежал холодок. Странно все это. Он получил предмет, позволяющий ему в любое время покинуть подземелье, но что за дурное предчувствие. Если бы этот камень работал в настоящем подземелье, от покупателей не было бы отбоя. Кто пожалеет денег, когда одна эта вещь может спасти жизнь? Чину бы на их месте тоже не поскупился. Теперь он наконец может расслабиться. Я смогу сбежать отсюда в любой момент. Раздался звук уведомления, будто система только этого и ждала. Дзынь. Игрок получил камень возвращения. Задание на смену профессии начинается. Черт. Так этот предмет был началом задания. На секунду взгляд Чину помутился. Если бы я знал, то хоть отдохнул бы немного. Но сейчас не было смысла жалеть. Неважно, насколько ты умен или опытен, будущее предсказать невозможно. Чину вызвал окно статуса и проверил состояние. Здоровье. 461-10-270. Магические очки. 398-850. Усталость. 61. Усталости многовато, но пока терпимо. А вот выносливости у него прибавилось благодаря шлему. Чину продолжал твердить, словно успокаивая себя. Я справлюсь. Пока что я в норме. В любом случае его жизни ничего не угрожало, ведь у него есть камень возвращения. Однако воспользоваться этим камнем все равно, что сдаться. А если я сдамся? Возможности поменять профессию может больше и не быть. Капля пота скатилась по виску до самого подбородка. Чину нервно сглотнул. Появилось еще одно уведомление. Дзынь. Врата в другое измерение появятся через 10 секунд. Другое измерение. В воздухе возникли огромные цифры. 000010. Видимо, обратный отсчет. Сообщения продолжали приходить. Игрок может выбрать. Вы можете использовать камень возвращения и покинуть подземелье. В тот же миг начался обратный отсчет. 8, 7, 6. Продержитесь как можно дольше и наберите очки, необходимые для получения профессии более высокого класса. Продержаться. Что это значит? Раздраженно выкрикнул Чину. Но в руке он уже держал призванный из инвентаря кинжал. Он убрал рунный камень в инвентарь, а камень возвращения положил в задний карман. Сердце билось как сумасшедшее, будто вот-вот разорвется, но он был сосредоточен и полностью готов к бою. В этом был весь сон Чину. Скоро начнется задание на смену профессии. 4, 3, 2. Чину тревожно следил за временем, одновременно осматриваясь по сторонам. Он не знал, чего ожидать. Задание вот-вот начнется. Пространство вокруг начало искажаться. 000001. Удачи. Что? Система впервые проявила эмоции, пожелав ему удачи, но сейчас не время удивляться. Как только таймер дошел до нуля, повсюду начали появляться врата. Одни, вторые, третьи. Только рядом с ним возникло 6 врат, и их число продолжало расти с каждой секундой. В тот же момент таймер начал отсчитывать время. 000002. Отсчет снова начался. Время – это очки. Чем больше очков он наберет, тем лучше будет его новая профессия. Чину наконец понял, что система имела в виду. Чем больше ты выдерживаешь, тем сильнее твои враги. Чем лучше он становился, тем сложнее задание. Он должен получить хорошую профессию, которая сделает его сильнее. Нельзя упустить такую возможность. У него еще оставалось и здоровье, и мана. Я должен продержаться как можно дольше. Через пару секунд из ближайших врат повалили безоружные рыцари, земля под ними сотрясалась. Чину был в меньшинстве, но не переставал улыбаться. Рыцарей было много, и они все продолжали появляться из врат. Море железа вокруг. С ними-то я и в таком состоянии справлюсь. Как ни посмотри, ситуация складывалась в его пользу. Если бы они все были как Игрит, он не продержался бы и нескольких минут. Для начала спрячусь от них с помощью маскировки. Чину использовал припасенную им ману на маскировку, и его тело словно растворилось в воздухе. Как и ожидалось, бежавшие к нему рыцари сразу остановились. В ту же секунду система прислала предупреждение. Дзынь. Маг активировал способность обнаружения. Чину повернулся в сторону, откуда донесся звук. Что? Вышедший из врат маг бормотал заклинание. Над его головой сиял символ, по форме напоминающий глаз, и стоило этому знаку засветиться ярче, как маскировка Чину развеялась. Черт, он просчитался с самого начала. Рыцари, застывшие на своих местах, разом повернулись в его сторону, словно в фильме ужасов. Вся эта орава двинулась прямо на него. Бам! Его кулак влетел в голову одного из монстров, и тот умер на месте. Вы победили рыцаря. Глаза Чину засверкали. Жажда крови. Способность жажда крови активирована. Эффект страх активирован. На 1 минуту снижает все характеристики противника на 50. Движения монстров замедлились, но теперь у него оставалось только 90 очков маны. Жажда крови расходует 100 очков, он не сможет больше ее использовать. У меня есть 1 минута. Не теряя времени, Чину пошел в наступление. Он собирался убить как можно больше монстров за 1 минуту. Хрясь. Бам. С ужасающей силой он раскидывал противников одного за другим. Бам. Хрясь. Но количество монстров только росло. С каждой секундой из врат выходило все больше рыцарей. Клац. Бам. Хрясь. В пылу сражения Чину продолжал следить за временем. 0:00:03:19. 3 минуты 19 секунд. Сколько очков он уже заработал? Уже можно уходить? Сейчас было не самое подходящее время об этом думать. Рыцари продолжали наступать. Он уже победил бесчетное количество монстров, но как долго еще продержится? Они окружили охотника со всех сторон. Способность «Дух воина» активирована. Здоровье продолжало уменьшаться, пока не достигло минимума. Здоровье. 1:00:36:10:270. Сколько времени прошло? 0:00:05:08. Погребенный под грудой доспехов, Чину был не в силах выбраться. Он полез в карман брюк, нащупал там камень возвращения, как вдруг, бам, камень выскользнул и упал на землю. В пылу сражения один из рыцарей задел его ногой, и тот отлетел прочь. Нет, Чину ринулся за ним, но дорогу ему преградили другие рыцари. Они были абсолютно везде, нападали со всех сторон, лезли сверху по головам друг друга. Некуда отступать, врагов так много, что он даже вздохнуть мог с трудом. Способность «Дух воина» активирована. Чину начал терять сознание. Зажатый со всех сторон, он болтался из стороны в сторону между монстрами, словно тряпичная кукла, и где-то на задворках сознания услышал голос. «Ты сам во всем виноват. Ты мог жить припеваючи, ведь уже стал намного сильнее, но предпочел рискнуть собственной жизнью. Зачем? Подняться с Е-ранга до ранга В или пусть даже С? Разве это не огромная удача? Ты уже стал намного лучше? Разве этого недостаточно? В конце концов, это твой предел. Заткнись. Ты сам виноват в своей смерти. Я сказал тебе заткнуться». Бах. Внезапно рыцари, которые окружали Чину, разом отступили. Даже на грани смерти в глазах охотника пылала ярость. Все не может вот так закончиться. Он столько пережил ради этой возможности. Ни за что. Он побывал на самом дне, именно поэтому он мечтал о вершине. Он, как никто другой, знал, что значит быть слабым. Какой толк от Е-ранга? В лиге думают так же. Ей нужны способные ребята, а этот Эх. Он выжил только благодаря своим товарищам, должно быть, прятался за их спинами. Сейчас перед Чину лестница, ведущая к вершине, о которой он так мечтал, а ему говорят просто опустить руки. Что за бред? Точно теперь я вспомнил. Этот голос в его голове, это был их голос, всех тех людей, что вечно шептались у него за спиной. Давайте, смейтесь сколько влезет, он ни за что не отступит, из кожи вон вылезет, но не сдастся. Пусть его выносливость опустится ниже 10, нет, даже до 0, но он будет сражаться до самого последнего вздоха. Пока он может двигаться, ничего не кончено. А-а-а-а-а! Чину рванул вперед, замахнувшись для удара, бам, в доспехе появилась вмятина, а сам рыцарь отлетел назад, зацепив при этом всех, кто стоял за ним, но вот они уже снова побежали в атаку. Движения Чину стали резче. Хрясь, бам, он разбивал ряды рыцарей, превращая каждого, до кого мог дотянуться, в груду покореженного металла, словно их доспехи были сделаны из бумаги. Усталость достигла 70 единиц. Ваши движения будут замедлены. Чину и правда стал двигаться намного медленнее, но в глазах по-прежнему горел огонь. Одного за другим он добивал рыцарей, которые сумели выжить после его атак. Он наносил им удары снова и снова, 3, 4, 5 раз, пока они наконец не умирали. 8, 7, 6, 5. Чину был настолько одержим, что не сразу заметил окно, которое показывало обратный отсчет. Что, неужели задание сейчас закончится? Нет, это не так, время на таймере продолжало идти вперед. 00:06:27. В то же время обратный отсчет тоже продолжался. 4, 3, 2. Может, это время моей смерти? В самом начале система так и сказала. Если откажетесь стать игроком, то умрете через 0,02 секунды. Ну раз так, Чину широко раскрыл глаза. Значит, буду сражаться до самой последней секунды. Хрясь, бам. Он расправился с еще двумя монстрами и не сдавался, хотя тело было уже на грани, сил практически не осталось. Его удары уже не наносили достаточного урона, а рыцари нападали со всех сторон. Двое неслись прямо на него с огромной скоростью, один нападал спереди, другой – со спины. Бам! Они врезались в него с такой силой, что он застонал от боли. Ах! Не теряя времени, враги продолжили атаковать. Окруженный со всех сторон, Чину не мог и пальцем пошевелить. Топ, топ, топ. Рыцарей становилось все больше, они наступали друг на друга, лезли вверх, и все это скорее напоминало огромную гору металла. О боже, Чину не мог дышать, еще немного, и потеряет сознание. Он протянул руку вверх, уже не отдавая себе отчета в том, что делает. Здоровье. 93-10-270. Он больше ничего не мог сделать. Все без толку, хоть он и боролся до самого конца. Еще не все, еще немного. Рука, протянутая вверх, сжалась в кулак. В этот момент обратный отсчет завершился. 1-0. Ежедневное задание не выполнено. Игрок, приготовьтесь к наказанию. Глава 3. Смена профессии. Что, к наказанию? С недоверием подумал Чину, но потом вспомнил, что не выполнил ежедневное задание. Он решил не делать его, чтобы получить наказание и проверить свою силу сейчас, когда его уровень настолько сильно вырос. Тогда он бы смог определить, стоит ли идти в огненную башню или нет, но не предполагал, что все так обернется. Ду-ду-ду-ду-ду. Все вокруг затряслось, как и тогда в больнице. Шух-шух-шух. Рыцари вокруг Чину один за другим исчезли, рассыпавшись в песок. Мир менялся на глазах. Охотник беззвучно рассмеялся. Сообщение, которое система прислала ему перед началом задания, все никак не выходило у него из головы. Удачи. Задание настолько сложное, что без удачи не обойтись. Или его просто решили подбодрить, чтобы он получил больше очков. Теперь уже не важно. В любом случае теперь Чину может изменить ситуацию в свою пользу. Нужно лишь правильно воспользоваться возможностью. Ду-ду-ду-ду-ду. Толчки усилились, но, вместо того чтобы пытаться сохранить равновесие, охотник закрыл глаза и расслабился. Стой ровно. Он почувствовал легкое головокружение, прямо как при падении, а затем все затихло. Открыв глаза, Чину обнаружил, что лежит посреди пустыни. Он перевернулся на бок. Кхе-кхе-кхе. Охотник припал к песку и попытался отдышаться, воздух снова проникал в легкие. Вроде еще жив. Чину откинулся обратно на спину и растянулся на песке, чувствуя невероятное облегчение. Он лежал, смотря в ночное небо. Бесконечная кромешная тьма. Все точно так, как он запомнил в прошлый раз. Нельзя терять бдительность. Казалось, опасность миновала, но неизвестно, что ждет впереди. Все еще лежа на песке, он открыл окно статуса. Вставать совсем не хотелось. Здоровье. 104-10-270. Магические очки. 202-850. Усталость. 91. Чину еще удивлялся, почему ему так сложно пошевелиться. Усталость перевалила за 90. Похоже, это первый раз, когда усталость больше 90. Даже пальцем пошевелить было трудно. Здоровье тоже практически на нуле, но сперва нужно снизить усталость. Магазин. Дзынь. В воздухе тут же появились два варианта. Купить и продать. Порой в магазине бывает трудно найти что-то по-настоящему подходящее, но сейчас выбора нет. Чину взял самое дорогое целебное зелье. Вших. Сразу после покупки в его руке появилась стеклянная бутылочка, наполненная красной жидкостью. С трудом вытащив пробку, Чину выпил содержимое. Усталость прошла, усталость прошла, усталость прошла. Зелье наивысшего качества, усталость как рукой сняло, но на строку здоровья это никак не повлияло. Здоровье. 106-10-270, магические очки, 204-850, усталость, 0. Здоровье совсем не восстанавливалось, снизился только показатель усталости. Но почему, выпив зелье до последней капли, он узнал причину? Дзынь, если у вас осталось меньше 10 здоровья, вы не сможете восстановить его с помощью целебного зелья. Все просто. Уровень здоровья упал слишком низко. И правда, даже у исцеляющей магии есть свой предел. Для Чину это не новость. Уровень целителя определяет, насколько сильные ранения тот может вылечить. То же самое было и с зельем. Оно не могло исцелить слишком серьезные раны. Только пока здоровье выше 10%. Хорошо, что теперь он это знал. Он слишком сильно полагался на зелье и оказался в такой опасной ситуации. Вот почему важен опыт. Даже пословица есть, что не убивает, делает нас сильнее. Все дело в опыте. К счастью, Чину уже не в первый раз попадает в зону наказания. Кстати, пора бы уже. Не успел он закончить мысль, как почувствовал присутствие еще одного живого существа. Чину вскочил со своего места и отпрыгнул в сторону. Тело было легким, как перышко. Благодаря зелью силы вновь вернулись к нему. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Как он и думал, песок в месте, на котором он только что лежал, начал оседать и проваливаться вниз, образуя воронку. Раньше я бы, наверное, ничего не заметил и сгинул бы там. А теперь он мог просто наблюдать со стороны, не беспокоясь о своей жизни. Дно огромной воронки бурлило, словно вода в кипящем котле. Ша-а-а-а. Песок вихрем взметнулся вверх. На поверхность выскочила гигантская многоножка. Все прямо как в предыдущий раз. Я так испугался, когда впервые увидел ее. Сейчас все происходило словно в замедленной съемке. Чину посмотрел вверх. Гигантская ядовитая песчаная многоножка. Имя у монстра над головой светилось ярко-красным, как и у Цербера, с которым Чину столкнулся в огненной башне. Дзынь. Наказание. Выживание. Задача. Не умереть за установленное время. Установленное время. 4 часа. Осталось 4 часа 0 минут 0 секунд. Чину сжал кулаки. Так я выиграю время. Хорошо, что он не использовал камень возвращения. Даже к лучшему, что все так обернулось. Как только наказание закончится, я, скорее всего, снова попаду в подземелье. Засчитают ли время в зоне наказания как время, проведенное в подземелье? Если да, то он заработает много очков. Хотя их количество пока непонятно, учитывая, насколько система обычно щедра к нему, он наверняка получит еще большую награду. 4 часа. Чину не продержался в подземелье и 10 минут, как уже собирался воспользоваться камнем возвращения, но вместо этого переместился в зону наказания, и теперь у него есть целых 4 часа. Оставалась лишь одна проблема: как выбраться отсюда в целости и сохранности, если у него в запасе всего 100 единиц здоровья. Зелья не помогают, остается только действовать как можно аккуратнее и не получать урон. Ну что ж, приступим. Чину призвал клык Хасакхи. Осталось 3 часа 59 минут 59 секунд. Он прыгнул вверх еще до того, как многоножка успела пошевелиться. Чину за доли секунды подобрался к ней, запрыгнув на одну из длинных лап, и полез по ее туловищу, оставляя на нем все новые и новые раны. Вших, вших, вших. Под его клинком кожа многоножки лопалась, внутренности вытекали наружу. Каха-каха-каха-каха-каха-каха. Многоножка шипела и извивалась от боли. Скорость. Чину стал еще быстрее. Он вмиг оказался над самой макушкой монстра и схватил кинжал обеими руками. Смертельный удар. Чину воткнул лезвие в ее голову. Бам. Уровень способности «Смертельный удар» повысился. Отлично. Наконец-то хорошие новости. Многоножка мучилась от боли, мотая головой из стороны в сторону, но Чину еще не закончил. Он перебрался обратно на спину монстра. Это была самая уязвимая часть. Вжух. Вонзив кинжал глубоко в тело многоножки, Чину спрыгнул вниз, разрезая ее. Его физическая сила теперь составляла 120 единиц. Позвоночник насекомого не выдержал и растрескался. Пам. Чину мягко приземлился на землю. Многоножка билась в муках, размахивая лапами и истекая кровью, пока наконец не рухнула на землю, подняв в воздух песок. Дзынь. Вы убили гигантскую ядовитую песчаную многоножку. Осталось 3 часа 59 минут 42 секунды. Я потратил всего 17 секунд. С Цербером все было совершенно по-другому. Он определенно стал намного сильнее. Теперь у меня и уровень выше, и предметы разные есть. Так что это закономерно. В таком случае можно не переживать насчет здоровья, такие монстры не смогут нанести ему урон. Вопрос только в том, будет ли многоножек достаточно, чтобы поднять мой уровень. Он сможет пройти задание на смену профессии, только если поднимет уровень и восстановит здоровье, в противном случае он просто умрет. И тут, вокруг него стали подниматься столбы пыли. Ивша. Огромные многоножки, должно быть, почувствовали кровь сородича. Сколько же их тут, удивился Чину. Ша-ша-ша-ша-ша. Чину с улыбкой наблюдал за тем, как из песка появлялось все больше и больше монстров. Повышение уровня. Повышение уровня. Повышение уровня. Повышение уровня. За 4 часа он убил всех многоножек и поднялся еще на 4 уровня, достигнув 51-го. Наказание подходило к концу. Наказание. Выживание. Задача. Не умереть за установленное время. Установленное время. 4 часа. Осталось 0 часов 3 минуты 19 секунд. Скоро все закончится. Чину оглянулся. Повсюду лежали тела убитых многоножек, благодаря которым он восстановил здоровье. Жаль, здесь не получишь ни предметов, ни золота. Было бы странно во время наказания получать какие-то бонусы. Прежде чем вернуться в подземелье, ему нужно подготовиться. Магазин. Золото. 315-629. А на монстрах человеческого типа можно хорошо заработать. С одного только игрита он получил 1,5 миллиона золотых, так что денег было предостаточно. Чину раскошелился и купил себе новое оружие. Ему приглянулся один из кинжалов. Предмет. Убийца рыцарей. Уровень. Б. Тип. Кинжал. Плюс 75 к атаке. Прочный и остро заточенный кинжал, за счет чего способен пробивать доспехи рыцарей. Лезвие с зазубринами легко цепляется за броню. Эффект гроза рыцарей. В бою с противником в тяжелых доспехах урон увеличивается на 25. Этот клинок создан специально для сражения с противниками в доспехах и стоит 2 800 000 золотых. На него ушли практически все его деньги, но выбора не было. Он не мог проиграть. Деньги в гроб не заберешь. Он без колебаний купил клинок. Вы приобрели убийцу рыцарей. Вы приобрели бинт. Чтобы продолжить задание на смену профессии, Чину купил бинт и новый кинжал с изогнутым лезвием, который выглядел весьма устрашающе. Он туго забинтовал руки, чтобы было удобнее держать оружие. Вших, вших. Рассекая новым оружием воздух, Чину ощутил, что клинок будто стал продолжением его руки. Так я точно его не выроню. Он хотел в другую руку взять клык Хасакхи, но передумал. Хотя бы одна рука должна оставаться свободной. Убрав оставшиеся бинты в инвентарь, Чину вспомнил еще кое-что. После победы над Игритом ему досталась новая руна. Точно, я и забыл. Руна. Рука властителя. Способность может быть получена путем разрушения руны. Сейчас нужно хвататься за любую возможность. Неважно, способность это или предмет, на войне все средства хороши. Чину сразу же сломал руну. Получена новая способность. Рука властителя. Способность. Рука властителя. Ур. 1. Активная способность. Не расходует магические очки. Вы можете управлять предметами, не касаясь их. Он сразу вспомнил, как Игрит протянул руку и меч сам прилетел к нему. Так вот что это была за способность. Она позволяет перемещать предметы одной лишь силой воли и при этом даже не расходует магические очки. Будет здорово, если я смогу так же. Чину сразу опробовал новую способность на ближайшей многоножке. Уровень способности слишком низкий, вы не можете сдвинуть этот объект. Уровень способности слишком низкий, вы не можете сдвинуть этот объект. Похоже, для перемещения тяжелых предметов нужно прокачать способность. А если так, Чину бросил под ноги клык Хасакхи и протянул к нему руку. Клинок тут же поднялся в воздух и оказался в его ладони. Аво! Чину удивленно посмотрел на него. Прекрасно, такая способность лишней не будет. Теперь он готов, время почти на исходе. Осталось 0 часов 0 минут 4 секунды. 4 секунды сменились на 3. Дзынь. Наказание скоро закончится. Но затем ему пришло странное сообщение. Дзынь. Вместо выполнения наказания вы охотились в штрафной зоне, поэтому уровень сложности следующего наказания будет повышен. Они собираются повысить сложность следующего наказания, каким же оно тогда будет? Чину занервничал. Ну что, пора возвращаться. В комнате босса его наверняка поджидают сотни монстров, а то и больше. Так что он попадет в самое пекло. В этот раз он подготовлен гораздо лучше. Уровень поднялся и его характеристики увеличились, усталость прошла, К тому же теперь у него есть новое оружие и способности. Но он по-прежнему волновался и ничего не мог с этим поделать. Тук-тук, тук-тук. Сердце билось так сильно, что заболело в груди. Чину закрыл глаза и попытался успокоиться. Раздался звук. «Дзынь, вы прошли наказание. Это мой последний шанс». Чину открыл глаза. Его окружало множество рыцарей в серебристых доспехах, которые разом уставились на него, но не они были целью Чину. Его взгляд забегал по толпе. «Начнем с мага. Если мои догадки верны, пока он был в зоне наказания, у него появилась пара предположений, и он хотел их проверить. Бам, бам». Рыцари устремились к нему. Чину подпрыгнул, наступил на плечо одного из них, оттолкнулся и устремился вверх. Так он смог увидеть всю толпу. «Маг, где же он?» «Нашел». Маг был неподалеку. «Как я и думал». Чину не ошибся. Рыцари окружили мага со всех сторон, и Чину с трудом разглядел, что же там происходило. Маг без остановки шептал заклинание. Вроде ничего необычного, но Чину это показалось подозрительным. Почему магия никак не проявляется? На него нападают только рыцари, а маг, хоть и читал заклинание, никак его не атаковал, и вообще не похоже, что его магия направлена на него. Он использовал на нем свою магию всего один раз. С помощью способности обнаружения развеял его маскировку. Когда Чину сделался невидимым, рыцари поблизости вдруг замерли. Сначала он думал, что они перестали его видеть и, возможно, решили, что он исчез. Но когда он охотился на многоножек в штрафной зоне, то понял кое-что важное. Какая там многоножка была по счету? Восьмая. Как только он убил ее, пришло сообщение о повышении уровня и его состояние полностью восстановилось. Тогда он задумался. Почему же тогда в подземелье мой уровень не повышался? Система сказала, что здоровье не будет восстанавливаться при повышении уровня. К тому же до того, как Чину вошел в комнату босса, он поднялся на 5 уровней. Уровень не повышался только во время задания на смену профессии. За 6 минут он убил почти сотню рыцарей. Маг, который не использует магию. Рыцари, которые не приносят очков опыта. Сопоставив эти два факта, Чину задумался. А что, если все рыцари, которые выходят из врат, лишь марионетки? Когда он применил маскировку и стал невидимым, они все замерли не потому, что не видели его, а потому, что маг использовал обнаружение и ненадолго перестал ими управлять. Если я прав, сейчас он и проверит. Не обращая внимания на рыцарей, Чину побежал вперед, ступая по их головам. Заметивший это, маг растерялся и начал зачитывать заклинание быстрее, и рыцари, которые раньше двигались довольно хаотично, встали живым щитом вокруг него. Догадки Чину подтвердились. Он приземлился прямо перед магом и без промедления вонзил кинжал ему в сердце. Смертельный удар. Маг растворился в облаке черного дыма. Вы убили мага. В эту самую секунду. Тудум. Сотни рыцарей, которые собирались броситься к Чину, все разом упали, будто сломанные куклы. Теперь они просто груда доспехов. Ага, все ясно. Чину ликовал. Он столько раз был на волоске от смерти, но теперь наконец нашел решение. Рыцари, пустышки, которыми управляют маги, поэтому избавляться нужно именно от последних. Маг стал первым, кого я убил новым клинком. Чину взглянул на мантию на земле и улыбнулся. Это все, что осталось от мага. Теперь охотник мог вздохнуть спокойно, но все же расслабляться было рано, задание еще продолжалось. Ту-ду-дум. Чину обернулся. Наступали новые рыцари, значит, рядом есть и другие маги. Он взмахнул клинком так быстро, что его движение было практически невозможно уловить. Вших, рыцари, находившиеся к нему ближе всего, были повержены одним ударом. От удивления Чину широко раскрыл глаза. Невероятно. Не зря он потратил почти 3 миллиона. Убийца рыцарей рассекал железо как бумагу, и дело не только в зазубренном лезвии. От кинжала исходила сильная магическая энергия. А этот клинок из магазина ничего такой. В видеоиграх оружие из магазина обычно используют, если не удалось раздобыть чего-то стоящего, то есть оружие оттуда далеко не самое лучшее. Но я накопил много денег, можно их уже и потратить. Клинок из магазина выглядит получше, чем оружие, которым обычно пользуются охотники. В то же время он подумал, можно ли хорошо заработать, перепродавая охотникам оружие из магазина. В отличие от всяких расходных предметов, передавать оружие ему не запрещали. Сосредоточься, нельзя отвлекаться. Сейчас не время думать о другом, рыцари нападали без остановки. Вших, вших. Чину уворачивался от ударов и резал доспехи направо и налево. Им нет конца. Краем глаза он видел, что на него наступает все больше монстров. Бам! Еще один рыцарь лишился головы. Нужно искать магов. Не успел безголовый рыцарь свалиться на пол, как Чину запрыгнул на него и побежал дальше по головам других. Маскировка. Тело Чину растворилось в воздухе. Но в этот раз он не собирался прятаться, ему лишь нужно было. Маг активировал способность обнаружения. Маг активировал способность обнаружения. Маг активировал способность обнаружения. Дзынь, дзынь. Оповещения приходили одно за другим. Чину быстро обнаружил источники магии, светящиеся символы в форме глаза. Всего пятеро. Он решил начать с того, который находился ближе к нему. Маг уже успел собрать вокруг себя рыцарей. Вших. Чину метнул клык к Хасакхи, и тот попал прямиком магу в лоб. Получена новая способность. Метатель кинжалов. Вы убили мага. Тудум. Еще сотня рыцарей повалилась на землю. Осталось еще четверо. Чину вновь шел по головам к своей следующей цели. Но потом заметил клык Хасакхи, который остался лежать на земле. Время опробовать новую способность. Рука властителя. Он протянул руку к клинку, и тот вернулся в его ладонь, будто магнит. Отлично. Чину перехватил кинжал поудобнее. Теперь ему не нужно каждый раз за ним возвращаться, тот сам летит в ладонь. В следующую секунду охотник уже настиг другого мага. Тот даже не успел прошептать новое заклинание, как был разрублен пополам. Вы убили мага. Рыцари вновь упали на земь. Теперь их осталось еще меньше. Победа была не за горами. Глаза Чину вспыхнули. Осталось всего трое. Почувствовав неладное, маги собрались вместе, а с ними и их рыцари. Своими монотонными голосами они читали новое заклинание, на этот раз все вместе. Большую часть рыцарей словно магнитом стянуло в кучу, они начали сливаться в одно целое, будто их всех положили под большой пресс. Вскоре они превратились в одного гигантского железного голема, который злобно смотрел на Чину. А вот это уже не шутки. Чину был восхищен масштабом этого детища, но ничуть не боялся. Он прошел через многое и уже не раз мог попрощаться с жизнью, так что был скорее взволнован, чем напуган. Земля содрогалась каждый раз, стоило новому монстру сделать шаг. Голем был просто огромным. Бах! Чину легко увернулся от удара голема, а вот колонна за его спиной, которую монстр лишь слегка задел кулаком, полностью разрушилась. Умираю от страха. Чину ухмыльнулся. Если бы не все испытания, которые выпали на его долю ранее, он бы трясся от ужаса перед этим монстром, но сейчас был совершенно спокоен. Голем сцепил руки в замок над головой и ударил по каменному полу, но Чину и не думал отступать. Вместо этого он использовал свою скорость, проскочив у монстра между ног. Пока тот пребывал в замешательстве, Чину уже добрался до оставшихся трех магов, которые продолжали бормотать свое заклинание и остались полностью безоружны. Шах и мат. Чину довольно улыбнулся. Говорят, чтобы выжить, нужно держаться вместе, но тут было как раз наоборот. Маги объединились, и теперь убить их было проще простого. Чину свободно управлялся с кинжалами, держа их в обеих руках. Вы убили мага. Вы убили мага. Вы убили мага. Маги рассеялись в облаке черного дыма, а затем сразу в пыль превратилось и их детище, голем, который до последнего пытался схватить Чину, не позволяя ему расслабиться.